Глава 102. Марина. В жизни все закономерно. За любые поступки приходится отвечать, так или иначе. Наивно верить, что тебе никогда не прилетит бумеранг за то, что ты сделал. Обязательно прилетит. Возможно, не там и не так, как ты думаешь, но платить все равно придется. За все придется платить. И нет, не деньгами. Я сама поставила на карту все, что у меня было в тот момент. Я сама. А вовсе не Сашка, решила принести в жертву то, что он пытался сохранить между нами в течение 4 лет. Поэтому что же удивляться, когда я все потеряла? Про то, что случилось с Сашкой, я узнала от его мамы. Она позвонила мне уже в больницу. Перед тем, как отправить меня на скорой, Лиза предусмотрительно дала мне запасной телефон, который плоховато работал, но звонки и сообщения принимал. Поэтому я смогла выслушать сначала краткий рассказ свекрови, а потом и Славки. Молча. Говорить я практически не могла. Горло драло и саднило, словно от сдерживаемых рыданий. И мне казалось, если открою рот, они вырвутся из меня, как пена из кастрюли, когда снимаешь с нее крышку, и зальют все вокруг. Мне было больно и стыдно. Не знаю, за чего больше. Я постоянно перескакивала в своих мыслях с одного на другое. Мне было совестно перед Сашкой за свою подлость и глупость, за то, что до последнего не верила в него, а когда поверила, уже стало поздно. Мне было стыдно перед ребенком, который теперь не сможет появиться на свет, за то, что я его не хотела. И мне казалось, что поэтому я его и потеряла. Да, на меня повлияло волнение за Сашку, но если бы я хотела своего малыша, он еще поборолся бы за жизнь. А он не стал бороться. Как и я всегда с самого начала не боролась за наш брак с Сашкой, только против. И в итоге получила то, к чему шла с упорством человека, не видящего ничего, кроме своей обиды – пустоту. Сашка пришел ко мне в больницу на следующий день после госпитализации, и когда я увидела его в коридоре, с лицом, похожим на кусок несвежего мяса, не столько удивилась, сколько испугалась. «Саш, ты чего?» – пробормотала я, медленно вставая с дивана в коридоре. Я проводила на нем большую часть дня, от беспечного щебетания соседок по палате, среди которых не было женщин с выкидышем. Мне становилось тошно. «Ты зачем? Тебе надо лежать!» «Я буду лежать!» Произнес он спокойно и холодно, взял меня за руку и усадил обратно. «В квартире, которую снимаю, а не в больнице. Ничего страшного у меня не нашли, так что врач разрешил. Вот, держи». Он положил мне на колени большой пакет. «Это тебе. Здесь фрукты кое-какие, клубника, фисташки, сушеные яблоки. В общем, ты все это любишь». «Не стоило». «Стоило. Там еще шампунь, который ты у Лизы просила. Я вместо нее привез. И прокладки». «Спасибо». Я не знала, что сказать, растерялась ужасно. А еще я не могла отделаться от надежды, которая вдруг начала расцветать в моей душе, пробираясь сквозь снег и лед, как весенние цветы. Ведь если Сашка пришел, возможно, он... «Я хотел поддержать тебя, Марин», — продолжал муж, по-прежнему держа меня за руку. «Мне действительно жаль. Я понимаю, чей это был ребенок, но не могу не жалеть. Знаю, что для тебя это огромные удары и испытания». Глаза наполнялись слезами, и я почувствовала, как Сашка сильнее сжал мою руку. «Не плачь, Марин, у тебя все будет хорошо, я уверен. Я...» И тут я не выдержала. Развернулась и потянулась к мужу, попытавшись обнять его. Но Сашка не позволил. Покачал головой и отстранился. «Не надо, Марин», — сказал он с тяжелым вздохом. «Я пришел просто поддержать тебя, но ничего больше. Я знаю, что тебе непросто и больно. Понимаю, что ты мучаешься, поэтому и пришел. Хотел показать, что не держу зла. Я очень хочу, чтобы у тебя все сложилось, чтобы ты перестала погружаться в негатив. Хочу вновь увидеть девушку, которую я когда-то полюбил». «Саш», — прорыдала я полушепотом, — «прости меня, пожалуйста, и за Антона, и за Нику. Она мне написала, я знаю, что ты в курсе. Я понимаю, что причинила тебе боль, но...» «Это не боль», — перебил он меня с грустной усмешкой. «Я даже не могу слово подобрать, что это такое. Марин, не надо. Если тебе нужно мое прощение, то не беспокойся. Я же сказал, что не держу зла. И прощаю. Но пытаться сохранить брак я больше не стану». «Саш». «Не надо, Марин». Вновь перебил он меня. «Ты только сейчас настроение себе испортишь обсуждением всей этой дряни. Не надо. Давай просто останемся родителями наших девчонок. Без негатива и бесконечного перемывания чьей-либо вины. И моей, и твоей». «Саш». Я сделала еще одну попытку. Я должна была попытаться. 4 года я не пыталась, но сейчас должна была. Пожалуйста, давай не будем разводиться. Давай попробуем начать все заново, с чистого листа. Пожалуйста, я очень этого хочу». «Зато я не хочу». Перебил он резким тоном, но тут же постарался смягчиться. Видимо, сильно меня жалел. «Марин, хватит. Повторюсь. Не погружайся в это. Перестань мучиться и думать, что можно было бы изменить в прошлом. Успокойся и живи в настоящем. Ради будущего, которое у тебя вполне теперь может быть счастливым, если ты постараешься. Я в тебя верю». Я уже открыла рот, чтобы спросить, правда ли это, но сразу его закрыла, осознав, что Сашку наверняка обидит подобный вопрос. Мое вечное недоверие, с которым я так и не захотела бороться, оно начинало умирать чуть раньше, когда я слушала диалог Сашки и Ники в машине. Но окончательно сдохло только сейчас. Когда после всего, что я сделала, Сашка сказал, что верит в меня, абсолютно искренне сказал. «Спасибо», – прошептала я и даже нашла в себе силы улыбнуться. «Спасибо, что веришь. Я тоже верю в тебя. И тебе». Что-то дрогнуло во взгляде мужа. Будто по небу тонким силуэтом в самой вышине пролетела птица, почти сливаясь цветом с облаками. Она устремилась ввысь, несмотря на ветер и град, не обращая внимания на то, как долго и упорно ей выворачивали крылья. И я поняла, по какой еще причине Сашка сегодня пришел ко мне в больницу. Он отпускал меня и свою любовь ко мне. Выпускал на воле свою израненную, искалеченную птицу. И в этот момент я, по-прежнему сжимая ладонь мужа в своей руке, пообещала самой себе, будто молитву прочла. «Я сделаю все, чтобы Сашкина любовь захотела вернуться ко мне».